Забытый легион новобранец. Глава 1. В небесах и на земле разверзлась грандиозная битва. Гиганты, древние титаны, восстали против воли богов. И пантеон богов земли оказался на грани поражения. Боги, несмотря на всю свою мощь, начали уставать. Силы гигантов казались неисчерпаемы, их удары становились все более жестокими и тяжелыми. Конечно, играет роль, что их было несказанно много. На земле бок о бок с богами бились и люди, легион во главе с императором Ромулом Августом. Но они были близки к поражению, многие боги были ранены и сражались из последних сил. Среди людей, на ногах еще оставались триарии. Все поле было пропитано кровью. Юпитер, громовержец, с трудом отражал атаки самого сильного гиганта и предводителя, Парфиона. Венера, богиня природы, любви и красоты, едва успевала уклоняться от бросков другого гиганта, Эгиона. Марс, бог войны, был окружен сразу несколькими гигантами, и его доспех уже весь был покрыт вмятинами, кое-где даже разодран. Он рвал врагов голыми руками из последних сил, его меч остался торчать в трупе какого-то из гигантов. «Мы не сможем, их слишком много», — сказал Юпитер своему пантеону. «Тогда делай, что должен», — рыкнул Марс, бросаясь на очередного гиганта, отрывая ему голову и швыряя в следующего. Юпитер, собрав последние силы в своем источнике, произнес заклинание. В тот же миг всех богов окутала сиреневая дымка, и они исчезли в яркой вспышке. Гиганты, не понимая, что произошло, начали оглядываться в поисках своих противников, но было уже поздно. В это время земля под ногами начала трескаться, в недрах появилась гигантская воронка. С невероятной силой она начала засасывать в себя гигантов. Они кричали, впивались в землю своими пальцами, оставляя крупные борозды, рыхлили ее, но все было бесполезно. Через несколько минут гиганты исчезли в бездне бытия и на земле, и в небе снова стало спокойно. Пантеон земных богов сковало оковами забвения. Они погрузились в долгий сон, надеясь, что после выхода из забвения, подготовится и окончательно изгонит эту угрозу. Выходные начались как обычный день. Встав рано утром, Артем побрел в общую душевую коммуналки. В коридоре на полу, под дверью своей квартиры, лежал пьяный сосед, дядя Гоша. Опять пьяного жена домой не пустила, и судя по стоявшему в коридоре аромату, не зря. Но это обычное явление, раз в неделю такое стандартно происходит. Артем за 3 месяца съема комнаты в старой обветшалой коммуналке, на окраине небольшого рабочего городка, привык и не к такому. Несколько месяцев назад на Артема посыпались сплошные несчастья, и череда, похоже, не планировала ослабевать. Сначала его бросила девушка, потом поперли из института за драку с сыночком одного богатого и влиятельного в городе человека. Он прилюдно и грубо приставал к однокурснице Артема, который, проходя мимо, не смог терпеть такого. После чего завязалась драка, в которой он выбил пару зубов и подбил обидчику глаз. На следующий же день его выгнали из института, а следом и из общежития. Поскитавшись по знакомым и друзьям, он снял на окраине города коммуналку, где познакомился с этим дядей Гошей, который устроил его на завод как ученика-сборщика, на мизерную зарплату. И хоть использовали его там, в основном как грузчика, но Артем и этому был рад, потому что после того, как его выперли из института, он много где пробовал найти работу. Но отработав по неделе, с каждой работы его увольняли без объяснения причин. Хоть Артем очень старался, он догадывался, что это может быть дело рук того богатенького хмыря, но не мог быть уверен на 100%. Хорошо, хоть съем коммуналки не обходился слишком дорого, а родителей он не хотел беспокоить, чтобы они лишний раз не переживали. Все-таки они уже не молодые, лучше им не знать, как и за что его отчислили из института. «Не время сопли на кулак наматывать, соберись, все будет», — уверенно сказал Артем. Постояв немного под контрастным душем, Артем примерно накидал план действий на выходные. А план был прост — найти, где заработать денег. Это был обычный день Мишель Родригес, который день они проводят раскопки на окраине Рима. Мишель с командой исследовали древние руины, которые нашлись благодаря другим, который рассказывал ее близкий друг на берегах Черного моря, где в древних свитках было описано это место. Там описывался некий пантеон богов. Профессора Родригеса и ее команда аккуратно расчищали завалы, когда внезапно раздался треск, и один из студентов с шумом и криком ушел под землю, подняв за собой стол пыли. Профессор и команда бросились на выручку незадачливому товарищу. «Лука, ты как, цел?» – прокричала Мишель. «Да все хорошо, я цел. Скорее спускайтесь сюда, я здесь что-то нашел», — Встревоженный голос Луки ответил эхом из ямы. Спустившись вниз, они обнаружили небольшой проход под уклоном. Человеку по нему было довольно комфортно идти, правда одному, так как он был не сильно широкий. В конце тоннельный проход расширялся, образовывая небольшую комнату с каменной плитой дверью посередине. Она была в неизвестных узорах. По кругу двери были выгравированы римские цифры, как на часах, а в середине плиты было отверстие. От отверстия отходила такая же выгравированная стрела, как луч у часов. Под отверстием же была еле заметная гравировка руки. Посветив в отверстие фонариком, она увидела там какой-то предмет размером со спичечный коробок. Постояв несколько секунд в раздумьях и собравшись мыслями, она просунула руку в это отверстие. Как только она дотронулась до этого предмета, ее руку сдавило от неожиданности. Взвизгнув, она начала пытаться освободить руку из заточения, но все было тщетно. Буквально через несколько секунд криков за дверью послышались какие-то странные щелчки, и девушка, снова закричав, дернула руку на себя что есть силы, по инерции сделав два шага назад, завалилась на своих товарищей. «Меня там что-то укололо», — прижав средний палец к губам, пожаловалась она товарищам. После еще нескольких секунд щелкающая дверь с хрустом, скрипом и грохотом ушла под землю, поднимая вековую пыль и заполонив ею комнату. «Ха-ха-ха», — кашляя от пыли и пытаясь разогнать ее руками, они зашли в образовавшийся проход и попали в просторное помещение. Лучи света начали жадно бегать по стенам, изучая странную находку. Стены помещения были украшены древними фресками различных сражений и неизвестными надписями. Зал был просторный, около 10 метров в длину и 3,5 в высоту, идеально мраморный пол, покрытый пылью. На стенах между фресками висели полусгнившие факелы. В центре зала стоял алтарь, покрытый мхом, паутиной и слоем пыли. На алтаре лежал какой-то кристалл, еле отдающий сиреневым светом, в длину сантиметров 20 и где-то 10 в ширину. Он был идеально гладкий. Лука, будучи самым смолодым и энергичным членом команды, решил поближе рассмотреть надписи на алтаре. Смахнув пыль, чтобы разобрать, что за фресками изображена на нем, она показалась ему очень знакомой, но он случайно задел кристалл, который как будто ускользал от его внимания, не давая зацепиться за него взглядом. Кристалл упал на пол, разбившись на множество осколков, и комнату окутала сиреневая дымка, такое ощущение, что где-то загремел гром. «Эти смертные освободили нас», — прогремел громогласный голос, и во вспышке их сознание погасло. «Опять все загадили», — погруженный в свои мысли, сказал Артем себе под нос, заходя на общую кухню. Кухню не убирал никто, от слова совсем вся загаженная брызгами от масла и еды. На плите стоял такой же страшный эмалированный чайник, весь в накипи. Закипятив чайник и сделав себе чай, Артем оперся на подоконник и погрузился в свои мысли. Вчера друг предложил ему сбить шабашку, спустить и погрузить мебель в газели, отвезя его до адреса, там разгрузить и перенести ее новым владельцам. Взяв в руки телефон, увидел сообщение от друга, в котором была отмена: «Никто никуда не едет. Быть может, у меня развилось хроническое невезение», — произнес мысль вслух парень, ведь на эти деньги он очень рассчитывал. Допив чай, Артем побрел к себе в комнату, продумывая дела на сегодня. Чуть не споткнувшись о пьяного соседа, он завалился к себе в комнату. Зайдя и упав на односпальную кровать с сеткой советского производства, на ватный матрас, Артем взял в руки телефон, посмотрел время — 8:00 утра. Заряд индикатора предательски мигнул, что пора бы зарядить телефон, делать нечего, он еще сегодня будет нужен. Поставив телефон на зарядку, Артем быстро оделся и выскочил в коридор, закрыв дверь ключом, направился к входной двери. На улице неприятно моросил дождь, хмурое свинцовое небо как будто бы говорило, что в ближайшее время дождь не прекратится. Достав из кармана пачку самец и губами достав оттуда сигарету, поджег и затянулся. Вдох, выдох. Дымный воздух вышел изо рта кольцами. Выкурив сигарету и накинув капюшон, Артем двинулся в сторону своей цели. Проходя мимо шестерочки, его чуть не сбил служебный бобик, при этом мужик в форме с лицом, которому больше подходит описание рыла, наорал матом, что он не смотрит по сторонам, и что во дворе неправильно переходит дорогу. Да уж, когда стало нормой такое поведение. Сам вылетел как черт из табакерки из-за поворота, а виноваты все вокруг. Но путь Артема лежал дальше, через дворы, к другому продуктовому магазину. Хозяин магазина там был обрусевший выходец из Армении, который давал подработать местным, в том числе и Артему, не нанимая дополнительных грузчиков. Он всегда вывешивал график поставок на неделю, с пятницы, чтобы люди, которые могли бы подработать, знали об этом. Это было удобно, так как Артем мог заработать немного дополнительных денег и заодно купить свежие продукты. «Доброе утро, дядь Арсен!» – громко сказал Артем, зайдя в магазин, в нос ударил запах свежезаваренного кофе. Арсен стоял, как обычно, за прилавком и наливал себе кофе с турки. «Доброе утро, дорогой, за продуктами или на подработку, и то, и другое», улыбнувшись слегка, ответил ему, «машина еще не пришла». Это был добродушный здоровяк с пышными усами и легкой щетиной, со своей фирменной улыбкой в 32 зуба он встречал всех посетителей своего небольшого магазина. «Придется немного подождать дорогой», водитель звонил, говорит, «сломался по дороге, пытается отремонтировать, час свободного времени у тебя точно есть», все так же улыбаясь и разводя руками, огорчил он парня. «Ладно, пойду воздухом подышу», сказал Артем, выходя на улицу. Накинув капюшон своей старой куртки, он вышел из магазина. На улице было прохладно, и первые утренние лучи солнца только начинали пробиваться сквозь тучи. Он решил пройтись до ближайшего магазина «Шестерочка», чтобы купить что-нибудь на завтрак. Проходя мимо старых домов, Артем заметил, как туман медленно окутывает улицу. В воздухе витал запах свежести и влажной земли. Он ускорил шаг, наслаждаясь тишиной только просыпающегося города. Машины медленно заполняли дороги, а на тротуарах появлялись первые прохожие. Он шел, погруженный в свои мысли, наслаждаясь утренней прогулкой и предвкушая новый день. Юпитер стоял на высокой горе, вглядываясь в горизонт. За его спиной стоял весь его пантеон, наблюдая за происходящим с тревогой и ожиданием. Недавно они вели ожесточенную битву против титанов и их предводителя, главе пантеона пришлось принять непростое решение, заточить себя и всех богов, свою силу в кристалл забвения. За счет излишек энергии получилось открыть разрыв в царство тьмы, чтобы выкинуть туда титанов, но они все равно, рано или поздно, найдут дорогу обратно, ведь это очень упрямые твари. Стыдно признаваться даже себе, что они бежали с поля боя, но хоть и бой был проигран, война еще продолжается. Пока они отсутствовали 1500 лет, многое изменилось, их забыли, земляне сделали скачек в технической части, но без своих богов, божья искра в них так и не развила магию. И своим техническим прогрессом, они почти погубили планету. Но магия через время придет, ведь они вернулись и хотят занять свой трон по праву. Хоть на Землю и были проникновения других богов, но это была скорее разведка мелких прихвостней. И хоть всякие мелкие башки и присутствовали на Земле, они были на втором плане и не могли наделать много бед. Но вот угроза иных богов была вполне реальная, жаль, много сил тратится на поддержку того разлома и столь быстрое пробуждение, ведь они должны были пробыть в заточении еще не меньше 3000 лет, но придется выкручиваться из этой ситуации. К нему подошел Марс, его лицо было мрачным и полным гнева. «Посмотри, что они сделали с Землей за 1500 лет нашего заточения», сказал Марс, указывая на разрушенные леса, загрязненные океаны и бесконечные города, которые простирались до самого горизонта. «Планета почти уничтожена. Она страдает. Нужно наказать человечество. Мы одновременно и накажем, и даруем возможность, и наберем достаточное количество энергии, и заберем себе еще одну планету», прогремел голос Юпитера. «Неужели ты хочешь ввязываться в авантюру с этими башками? Ставки слишком высоки, Верховный, одумайся. Ты уверен в этих ничтожествах?» — ругался Марс. «У нас нет выбора», — пожав плечами, Юпитер повернулся к другим богам. «Мы будем наставлять их, у них будет система. С каждой победой мы будем получать большую часть энергии от убитого живого существа, а в случае нашей победы, нам достанется и Сарухан. Но если проиграем, то это будет смерть, и у нас заберут Землю», — почти прошептала Веста и бросилась на грудь Меркурия, заливая его слезами. «Верховный прав, у нас нет иного пути, нам нужно рискнуть, так выше шанс на победу над титанами», — сказала Минерва, кивая Юпитер. «У них много достойных мужей, из которых могут получиться хорошие воины, на них и будем уповать. С нашей поддержкой, у них есть шанс». Юпитер замолчал, его взгляд был тяжелым и задумчивым. Он знал, что слова Марса были правдой, но также знал, что другого варианта нет. По очереди все боги стали сгустками энергии и взмыли вверх. Когда все было готово, Юпитер и Марс возглавили процессию богов, наблюдая, как люди один за другим исчезают во вспышке. Некоторые погибли в молниях, из-за того, что все они отдали часть силы Юпитер. Для переноса и стыковки с системой Сарухана и других богов требовалась плата, эта плата была вынуждена, но боги старались, чтобы молнии попали в явных мерзавцев. К сожалению, времени было мало, поэтому не каждая молния попадала именно в плохих людей. Но это только начало, они знали, что впереди людей ждет еще более тяжелое испытание, которое придется либо пройти, либо исчезнуть навсегда. Но Юпитер верил, что найдется хоть один смертный, и с их помощью он пройдет этот нелегкий путь, поведет за собой людей. Верховный, может быть, надо было предупредить людей о том, что их ждет, как действовать. Другие боги своим людям без сомнения дадут правильные наставления, обратился Аполлон, защитник блага и порядка, музыки и поэзии, к Юпитеру. Доверься мне, у них все получится, упрямства мы в них заложили много, с лихвой на всех хватит. Все равно энергии хватило только на участие в этом соревновании, людей оказалось немного больше, чем я помню. Как только они добудут хоть немного энергии, мы их поставим на истинный путь. Да, Верховный, надо бы пересмотреть систему, уже давно не те времена, и тот костыль, который ты готовил для людей сотни лет назад, немного устарел. Изучая их мир, я удивляюсь, что среди них появились такие алхимики и ученые. Много из этого можно интегрировать, многое из старого можно улучшить. Хлопотала рядом с ними Церера, богиня земледелия и хлеба. Ха-ха, да столько же, сколько бездарей и лентяев. Влез Дид, бог подземного мира. Нам нужно чуть больше энергии, чем есть, и все будет. Не переживайте, прогремел Юпитер. Заскочив в магазин и стянув мокрый капюшон, Артем направился шерстить между рядами магазина. Взяв сок и свежеиспеченные булочки, он направился к кассе. Стоя в очереди на кассе и поглядывая на телевизор, висевший в углу, недалеко от кассы, там показывали очередную вспышку неизвестной болезни в какой-то индийской перенаселенной провинции. Внезапно, за окном стало темно, засверкали молнии, и загрохотал гром. Артем посмотрел в окно и увидел, как повсюду в землю, людей, машины и здания били молнии, люди падали на землю замертво, рядом с тем местом, куда ударяли молнии. А-а-а, резкая боль пронзила его голову, и он закричал, не в силах пошевелиться. Хотелось рвать на себе волосы, лишь бы эта боль прошла, но тело не хотело подчиняться. Все мысли вылетели из головы, как пробка из бутылки с шампанским. Казалось, эта боль скрутила его навечно. И тут, как по мановению руки, все прошло, так же быстро, как и началось. Стало так ясно в голове, но вокруг настала кромешная тьма, невозможно было даже разглядеть собственные руки, не то чтобы кого-то рядом. Сколько бы Артем ни пытался, но как будто бы он ослеп. Снова засверкали молнии и раздались раскаты грома, и в голове заговорил голос, громовой и властный. «Смертные, пока мы были в заточении, вы почти уничтожили наше творение, Землю, а с ней и себя. Мы даровали вам шанс жить и процветать на этой прекрасной планете, Земле. Про нас забыли, на долгие столетия. Вы думали истории про нас, мифы, вымысел. В наказание за ваше безрассудство и пренебрежение к нашему дару, мы решили дать вам новое испытание. Вы отправитесь на Сарухан, планету, где вам предстоит доказать, что вы имеете право на жизнь. Там вы встретитесь с другими цивилизациями, которые также почти погубили свою родную планету. После нескольких секунд тишины раздался не менее грозный голос, но можно было отличить, что это говорит другое существо. Вам предстоит сойтись с ними в жесточайшей борьбе за свою жизнь и судьбу. Только те, кто докажут свою стойкость и стремление, кто не струсит перед лицом врага и сможет использовать свою силу и обнажить свой клинок, смогут вернуться на землю и продолжить свой путь. Помните, что судьба вашего вида теперь в ваших руках. Докажите, что вы достойны жизни и процветания. И мир потух. Артем как будто начал стремительно проваливаться, как бывает, когда спишь и тебе кажется, что ты начинаешь куда-то падать. Мгновение, и падение прекратилось. Открыв глаза, он прищурился от яркого света, прикрыв глаза рукой. Проморгавшись, он осознавал себя, но не мог пошевелиться. Проморгавши, он начал осматриваться. Поняв, что находится в некоем пространстве, зависнув в воздухе, не в силах пошевелить руками и ногами, он мог вращать только головой. Такое ощущение, что завис в небе. Провисев так около минуты, которая казалась вечностью. Кто это говорил, что будет дальше, как же наша прежняя жизнь, Какой нахрен Сарухан из этих мыслей его вырвал приятный женский голос и перед глазами поплыли буквы. Божественная система БС загружена, инициализация пройдена успешно, новобранец НОВ 100 подключенный готов, магический источник разблокирован, направление источника выбрано, первичный набор выдан. Через 5 минут, вас всех перенесет на планету Сарухан. Продолжал вещать неживой, но красивый, мягкий женский голос. Получено достижение. Последнее из первых. Первые сутки, которые на Сарухане длятся 32 часа, на вас не будут нападать враждебные создания, но это не относится к разумным расам. Сражайтесь с честью, не посрамите своих богов, возьмите верх на этой планете и боги наградят вас, либо же умрите бесчестно. После этих слов, сознание потухло. Глава 2. Пробуждение вышло ярким, нахлынули воспоминания минувших дней. После того, как Артем пришел с армии и устроил с друзьями грандиозную пьянку, голова гудела, во рту пересохла, а солнечный свет, пробивающийся сквозь занавески, казался слишком резким. В памяти вспыхивали обрывки громких воспоминаний, смех, тосты, бесконечные разговоры и, возможно, несколько лишних рюмок. Медленно сев на кровати, пытаясь собрать мысли воедино, рядом мирно посапывают друзья, кто-то даже храпит. На полу валяются пустые бутылки, остатки еды и, кажется, чей-то потерянный ботинок. В воздухе витает смешанный аромат веселья и усталости. С трудом поднявшись, направляешься на кухню, где находишь еще один сюрприз, недопитую бутылку шампанского и несколько ярких серпантинов, висящих на люстре. На столе следы вчерашнего кулинарного творчества. Подсохшие бутерброды и недоеденные фрукты. Это пробуждение точно запомнится надолго, как пример того, что даже самые яркие встречи могут обернуться утренней головной болью. Но в этом и вся прелесть таких встреч. Они напоминают о том, как важна дружба и как здорово иногда позволить себе немного безумия. Но, к сожалению, в этот раз было не так, хотя нет, кого я обманываю, так же. Голова гудит, во рту все пересохло, подняться оказалось вообще невообразимо сложно. Поводив под собой руками, ощущалась сырая земля, мокрая трава, какие-то камни, которые особенно неприятно втыкались в бока. Но недопитой бутылки шампанского с бутербродами явно сейчас не хватает. А еще, друзей, что происходит, что за идиотский сон и почему я на земле? Вроде бы вчера не пил, да и вообще не пил уже давно, особенно до такой степени, чтобы очнулся непонятно где, вереницей пронеслись мысли, но постепенно ему начало приходить осознание, что все-таки это не сон, а вполне себе реальность. Через головную боль Артем постарался оглядеться по сторонам, получалось плохо, вокруг была кромешная тьма. У него появилось ощущение, что он попал в какой-то хутор или поселок, но дома какого-то неземного происхождения, у нас такие, наверное, не строили, хотя и в строительстве я не особо. Перекошенные, почти завалившиеся дома причудливой, круглой формы, остатки забора, которые частично лежат на земле и покрыты мхом. Таких домов было достаточно много. Единственным источником света оказалась луна. Ну вот, хоть луна на месте, подумал Артем, поднял взгляд на небо и в ступоре так и стоял, пока до него дошло осознание. В смысле БЛ на небе две луны? Что происходит? Две луны? Серьезно? Голова все отказывалась работать. Где я нахожусь? Черт возьми. Память выхватывала название планеты, какой-то Сарухан. Какое-то упоротое название, хотя, если задуматься, название нашей планеты не лучше, но зато она родная, наша. Аккуратно начал свой путь в сторону первого перекошенного дома, непонятно как еще не завалившегося. Живот предательски заурчал, голова начала потихоньку проходить, где-то недалеко послышался плеск воды. Время покажет, хорошо это или плохо, но пока что наличие источника с пресной водой – это уже положительный момент. Еще бы чего-нибудь поесть, нарушая тишину, бормотал себе под нос Артем. Как только глаза адаптировались к темноте, он решил поискать что-нибудь полезное в округе и взгляд зацепился за сумку, лежащую рядом с тем местом, где очнулся. Подойдя к ней, он присмотрелся и протянул руку. У него перед глазами поплыли какие-то буквы, Артем аж пошатнулся от неожиданности. Неужели не полностью отпустила, пронеслась предательски мысль в голове. Помахав головой и придя в себя, он снова подошел к сумке и, взяв ее в руки, снова всплыли буквы перед глазами, уже намного четче и их можно было распознать. Сумка новобранца, ранг, В, материал, кожа магического существа, пространственный артефакт, громоздкий, содержит стартовый набор новобранца с Земли, может вмещать любые неживые предметы, которые пролезут в нее, объем сумки 2 км. А во, шикарно, вот что значит слова, божественная система загружена, новобранец подключенный готов. Значит, система, сбылась мечта многих дураков, интерфейсы и прочее. Интересно, можно ли посмотреть как-то информацию о себе, ведь я видел присвоенный номер, даже ачивку какую-то дали, в первой сотне или что-то такое, уже и не помню точно, бормотал он, вешая сумку на плечо, попробуем. Статус. После того, как Артем это сказал, перед глазами у него всплыло меню, как в компьютерной игре. Статус. Уровень 1.0.20. Б. Имя. Не задано. Раса родовая, локация Человек-Земля. Звание новобранец. Класс источника, происходит расчет предрасположенности источника. Осталось 15 минут. Сила 6.10. Ловкость 5.10. Живучесть 7.10. Интеллект 8.10. Выносливость 8.10. Доп. Параметры. Вера. Достижение. Последнее из первых. Первые сутки, которые на Сарухане длятся 32 часа, на вас не будут нападать враждебные создания, но это не относится к разумным расам. Навыки. Знание языков Земли. Что еще за Б такое интересно, а что-то такое говорил голос, божественная энергия, это как опыт что ли, все чудесатее и чудесатее, а и описание скрыть можно, а вот последнее из первых, ну хоть где-то повезло, что мне это только дает, непонятно, и звездочки какие-то, написано нет доступа, по характеристикам не густо конечно, не думал, что система определит меня таким слабаком, ну, хоть интеллект и выносливость на 8, уже что-то радует, не густо конечно, но все же, ау, тут и настройки есть, но это буду изучать, когда буду в относительной безопасности, так-так-так, я теперь еще и полиглот, всегда пытался выучить английский и никак не получалось, а тут бах, и я знаю все языки Земли, так в своих мыслях, дойдя до первого покосившегося дома, он сел на ступеньки и начал изучать свою сумку, с виду как сумка почтальонка, только огромная и нелепая из светлой кожи, неплохая, только реально очень громоздкая, наверное, поэтому и ранг F, вот это да, интересно что внутри, засунув руку по локоть, с задумчивым лицом Артем достал оттуда, какое-то тряпье, какие-то легкие и тонкие ботинки и короткий меч в ножнах причудливой формы, клинок, нож, что это блин, ну в принципе ладно, на первое время хоть что-то, не с голой же жопой по кушерям скакать, надо будет чем-то защищаться, не с палкой и ладно, неизвестно что здесь и как, вон про каких-то враждебных созданий и другие расы системы писала, сосредоточив на нем взгляд, как над предметом всплыла подсказка, простой пуга, е, примечание, есть ножны, низкий урон, тяжеловат, аккуратно, будьте осторожны, не отрубите себе что-нибудь, оружие имеет предел прочности. Это был стальной обоюдоострый клинок длиной где-то 25 сантиметров широкой листообразной формы. Посередине было как бы ребро жесткости, шедшее вдоль всего клинка, но от ребра отходила ржавчина. Он был непривычным из-за своей листообразной формы, какой-то лопух с рукоятью Т-образной формы. Какая остроумная система, оборжаться можно. Так значит, оружие имеет некий предел прочности, но почему-то не написано какой, либо же это так и должно быть, чтобы даже дурак смог понять, что он может затупиться или еще чего. Какая-то сыроватая система. Эх, ладно, хорошо хоть не перочинный ножик дали. Так, а что это за вещи и стрёмные сапоги? И все с припиской имеют предел прочности. Интересно, на вещах без этой приписки его нет получается. Встав со ступенек и расправив какое-то платье с длинными рукавами, Артем посмотрел на него скептически. Плебеус туница, е. Примечание. Слаба защита. Слабое сопротивление холоду. Простая туника, с длинным рукавом, защитит от царапин. Если вы крестьянин, вам несказанно повезло, ведь она почти целая. Адаптируемая. Вещь имеет предел прочности. Не смешно, система. Посмотрев скептически на нее, ну ладно, тут довольно сыро и прохладно, натяну ее как балахон поверх куртки так, дальше, пространственный кошель и что это, какие-то ботинки, кошель, Б, счет 5 серебра 30 меди, в нем хранятся ваши системные сбережения, да ладно, а я думал, для чего кошель, нужен, значит они мне еще пригодятся, где б еще денег раздобыть, приговаривал Артем, цепляя кошель к поясу, даже ранг Б что еще, СЛЦЦ, примечание, зачарованные от холода, жары и сырости, легкие, очень удобные, Смягчающие падения. Если вы решите в них спрыгнуть с 4-метровой высоты, ничего страшного, главное приземлитесь на ноги, и обязательно не забудьте их одеть. Адаптируемые, самоочищающиеся, вещи имеют предел прочности. Вот это уже другое дело, даже пропущу этот подкол между ушей, вот это я понимаю, я даже их сразу одену, сразу ранг С, переобувшись, убрал свои промокшие кроссовки в сумку. Вот это кайф, вот это везение, не сглазить бы. Удача, дама непостоянная. Что у нас еще есть? А-а-о, отлично. 3 сухпайка и армейская фляжка на пол-литра воды. Вот это спасибо. Интересно, ни одного познавательного знака, но и описания нет. Значит, предмет не системный, а просто ей создан. Или просто какие склады разграбила. Эх, ладно, вроде бы ничего больше нет. Правда, такая странная одежда, оружие и сухпайки в одной сумке, немного вводит в ступор. С такими одеждами я удивлен, что мне не положили какой-нибудь курдюк с водой и вяленое мясо. Кстати, а фляга то системная, еще и ранг С. Солдатская фляга С. Примечание. Не дает жидкости испортиться. Сохранит жидкость всегда чистой и свежей. Самоочистка жидкостей. Ну и ладно, ранг С и самоочистка жидкости много стоит. Не то что эти стрёмные и одновременно наиудобнейшие сапоги. Единственное, как я понял, если я наберу воды из лужи, она ее очистит. Сказав, Артем открыл ее и, сделав глоток свежайшей воды, повесил флягу на пояс туники. Ржавый пуга, которым только белок в парке пугать. Надеюсь, от этого детеныша меча будет какой-то толк. После, закинув сумку на плечо и прикрепив свой простой пуга на пояс, чтобы удобно было доставать правой рукой. Ладно, раз я попал в такое положение, и жизнь начата, можно сказать, с нуля, нужно стать сильнее, тем более никакой бонус от системы у меня уже есть. Интересно, что это за боги такие нас сюда закинули и зачем? Так много вопросов, и ни одного ответа. Попрыгав на месте с этой сумкой почтальона, Артем аккуратно заглянул в дом, там была кромешная тьма. Хоть с виду дом выглядел, так как будто туда не стоит заходить, но с мыслями это же другая планета, вдруг там есть что-то важное или нужное, а мне этого не достанется. Артем пошел вперед, там была кромешная тьма, свет 2 лун не особо спасал в здании, хотя снаружи вроде как стало светлее, либо же просто глаза привыкли. Артем достал кинжал из ножен и начал заглядывать в каждую комнату, но единственное, что он нашел, это остов сгнившей кровати. Кровать была большая, как и потолки, до этого он не замечал, да и издалека, казался обычным домом. Кровать была 3 метра в длину и 2 с копейками в ширину, либо этот кто-то был таким высоким, либо очень любил спать на больших кроватях. Все вокруг было покрыто паутиной и мхом, куча пыли, что-то хрустит под ногами. Артем уже хотел идти к выходу, как в одной из комнат его взгляд зацепился за кольцо в полу. Подойдя к нему, он увидел в полу люк. Потянув за кольцо, люк, к удивлению, легко поддался. Старые доски заскрипели, и из открывшегося проема потянуло сыростью и затхлостью. Артем, немного поколебавшись, решил заглянуть внутрь. Там еле разглядел узкую лестницу, ведущую вниз, но без освещения он не рискнул туда лезть. Прикрыв люк, Артем направился на свежий воздух. Выйдя на улицу, Артем решил проверить, сарай или хлев рядом. Строение накренилось, опираясь на дом, и за счет этого все еще держатся, не развалившись по земле кусками рыхлых досок. Одна воротина была выломана и валялась на земле, вторая ушла в землю, и на ней поселился мох, в отпавшую створку пробивался свет лун. Везде была пыль, много паутины. Артем решил было намотать на ее на палку и поджечь, вдруг будет гореть. Используя как факел, вспомнив, что в кармане лежала пачка сигарет и зажигалка, он достал их по очереди, посмотрев на сигареты, понял, что не испытывает никакой тяги к ним и уже не хочется курить. Вероятно, при переносе и интеграции в систему на предоставили второй шанс, но он не стал выкидывать их, а просто кинул в сумку. Место есть, пусть лежит, запас карман не тянет, вдруг это у меня тяга прошла, теперь это дефицит. Почувствовав себя дураком, Артем начал проверять карманы. Почему раньше об этом не подумал, непонятно. Достав телефон и разблокировав его, глянул на экран. Телефону оставалось 6% и все, он сядет. Ну, вот послужи хоть на эти 6%. Надо было все-таки тебя зарядить, прежде чем куда-то идти, но таковой привычки, к сожалению, не было. Включив фонарик и достав клинок, он аккуратно заглянул в перекошенную постройку. Там у стены стоял большой старый, весь во мху и паутине сундук. Изучив постройку, Артем аккуратно двинулся в его сторону. Подойдя вплотную к сундуку, крышка которого была Артему по пояс, он увидел на нем замок, но что интересно, был несуразный для такого сундука, даже меньше среднего обычного китайского замка. Так что одного удара рукояти пуги охватило, Артем, убрав дужку замка, вставил клинок в ножны, придавив телефон подбородком, чтобы было все видно. Артем медленно приподнял тяжелую крышку, она с грохотом открылась. Артем ошаглянулся и замер на секунду, потому что издает слишком много шума, неизвестно где, да еще и посреди ночи. Стряхнув пыль с рук и взяв телефон руками, он посветил внутрь. Нужно ускоряться, а то скоро он станет куском бесполезного куска пластмассы, стекла и плат. Посмотрев на экран, осталось 4%. Начав аккуратно доставать все из сундука и выкладывая прямо на мох, он заметил, что над сундуком была надпись «Малый сундук поселения». Похоже, все-таки фортуна повернулась ко мне лицом на этой планете. Вытаскивая широкую кольчугу, причитал Артем и фокусируя взгляд на ней. Ларица Хамата, Д. Примечание. Бронзовая кольчуга. Легка в надевании. Не сковывает движение. Плохая защита. Но лучше, чем ничего. Под меч лучше не лезть. Ну, в этот раз даже не так остроумно. Ладно, о чем это я? Кольчуга, это же круто. Быстро накидывая поверх своей одежды бронзовую кольчугу. Кольчуга не была слишком тяжелая, но и легкой ее язык назвать не повернулся б, выглядела как майка без рукавка. Кольчуга была без подкладки, но все равно была сносной в ношении. Состояла она из плоских и замкнутых колец, которые перемежались рядами заклепанных колечек поменьше. Копаясь дальше в сундуке, Артем выкидывал кучу тряпья почти одинакового грязного цвета, как у него, и все они были системными, поэтому решил взять себе одну. Если что, на тряпки пущу. А это что у нас тут такое? Парма лигня, е. Примечание. Лучше иметь какой-то щит, чем никакого. Оружие имеет предел прочности. Что за парма? Ну, назовите вы, деревянный щит. Кто придумал эти названия? Только благодаря знанию всех языков земли, я знаю, что это на латыни, достав щит с самого низа сундука, возмущался Артем. Это был круглый щит 70-75 сантиметров в диаметре, из деревянных досок, в плохо подогнанных и небрежно обработанных, поэтому между досок были небольшие зазоры. Края были оббиты металлической каемкой, с внутренней стороны крепилась рукоять. Щит был сделан очень небрежно, то ли дилетантом, то ли учеником. Надев его на левую руку, парень покрутился, примерился, достав клинок, помахал им и щитом, покрутился, и вполне остался доволен. Говно, конечно, редкостное, но за неимением лучшего. При возможности заменю тебя, если раньше не рассыплешься. Собравшись уходить, Артем заметил в углу какой-то слегка мигающий серым светом камешек, неровный, похожий на гальку размером около 5 сантиметров. Присмотревшись, он увидел всплывающую надпись. А во, системная галька, взяв ее из сундука и сфокусировав взгляд. Малый камень улучшения, е. Примечание. Ремонтирует и улучшает выбранную вещь или оружие. Изменение незначительное. Ремонт производится в соотношении ранга вещь, ранг камень. Чем выше ранг камня, либо же меньше ранг вещи, тем более качественный ремонт, улучшение, производится. А во, такое полное описание предмета, еще и без глупых подколов, типа, не ешьте этот камень или что-то подобное. Вертя его в руке, думал вслух Артем, от него исходило серое мигающее свечение и тепло. Ладно, пока что отправляйся в сумку, может, клинок с помощью тебя потом заточу. Если ничего лучше не найду, конечно. Так, нужно дальше разведать, дворов еще много, может, еще чего интересного раздобуду. Время идет и нужно его использовать по максимуму. Хм, кстати, где остальные люди? Неожиданно всплыла мысль в голове парня, нас больше 8 млрд человек, даже если не все переместились удачно, а часть убили разряды молний, то почему рядом со мной никого? Я тут что, один? Да нет, может, прячутся, темно же, хотя уже заметно начало расцветать. Интересно, а что тут с солнцем, луны то две, или как их тут называют? Ладно, без разницы, пусть будет две луны. Глава 3. Выйдя со двора, Артем направился к дому, стоящему следующим по улице. Стоп, там, в статусе было написано что-то про источник. 15 минут уже прошло, думаю, даже больше получаса. Статус, уровень 1.0.20, Б, имя, не задано. Раса родовая, локация человек-земля, звание новобранец, Класс источника тьма, огонь. Сила 6-10, ловкость 5-10, живучесть 7-10, интеллект 8-10, выносливость 8-10, объем источника 1-10, стоит, доп, параметры, вера, достижение. Последние из первых, первые сутки, которые на Сарухане длятся 32 часа, на вас не будут нападать враждебные создания, но это не относится к разумным расам. Навыки, знания языков Земли. Так, значит, появилось объем источника и сам источник, в строке которого тьма и огонь. И что мне это дает? Пока что ничего. По логике вещей я владею или могу овладеть магией. Попытавшись мысленно нажать на источник, как перед глазами вылезло сообщение. Вы можете изучить навыки этих стихий. Адаптируемые. Что блин за адаптируемые? Где мне их найти? Ладно, разберемся. Нужно обыскать поселок, вдруг еще сундук найду. Потеря времени смерти подобна. Где его взять только, это время. Артем продолжил двигаться в сторону следующего двора. Перед ним раскинулся заброшенный поселок. Покосившиеся дома, заросшие улицы и полное отсутствие признаков жизни, все это создавало гнетущую атмосферу. Артем осторожно продвигался вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. Подходя к перекошенному, почти заваленному дому, Артем услышал какой-то шум и шорохи за стеной. Аккуратно достав клинок из ножен, он заглянул в оконный проем. От увиденного его сердце сжалось от ужаса, а затем стало биться чаще, а рука инстинктивно сжала рукоять меча с такой силой, что от напряжения на ней поступили белые костяшки пальцев. Он увидел лежащего на полу парня, лет 20, над ним склонилась какая-то непонятная тварь, мускулистая и гибкая, покрытая густой шерстью серо-коричневого цвета, как помесь собаки и крысы, размером с крупного пса, длинный и гибкий хвост, с острым шипом на конце. Вдоль позвоночника расположены ряды острых шипов несколько сантиметров в длину, которые то опускались, то поднимались, когда с рычанием она отрывала от него все новые куски мяса. Под трупом скопилась крупная лужа крови. Артем, сдержав рвотный позыв, приложил ладошку ко рту и резко присел. Он понимал, что эта тварь очень опасна, ему жизненно необходимо обследовать этот поселок, а оставлять такую тварь за спиной не хочется. И сколько таких тварей в этом поселке еще никто не знает. Это все равно, что отогнать собаку или крысу. Правда, размером с собаку, мысленно подбадривал себя Артем. Его глаза источали уверенность, а руки крепче сжимали клинок и поганенький щит. Да, сука чертовски огромную, злую и, похоже, нереально голодную, перепачканную в крови собаку. Артем вспомнил, что за очевку его не будут трогать враждебные существа 32 часа, сколько прошло времени, он мог сказать только приблизительно, не больше 4 точно, с учетом, если он сам не нападет на них. Уверенности это ему не принесло, ну одеваться то и некуда. Он решил, что нужно напасть так, чтобы она уже не смогла огрызаться в ответ. Оценив ситуацию, Артем решил действовать решительно и стремительно. Стараясь не шуметь, аккуратно не привлекая внимания, стал заходить в здание, что когда-то кому-то было домом. Подойдя к входу, перевел дух, задержав дыхание на несколько секунд, и тяжело выдохнув, он, стараясь не наступать на всякий мусор и не споткнуться, начал продвигаться в глубину дома. Когда он подошел к дверному проему, за которым находился этот монстр, он замер и аккуратно выглянул в него. Тварь все так же была увлечена поеданием бедного парня. Артем сфокусировал взгляд на монстре. Псаркан, 3 ЛВЛ, средняя опасность 1, высокая опасность, в стае, обитают в пещерах, лесах, на разных заброшенных территориях, крайне агрессивные и территориальные существа, не терпят чужаков, на своей территории будут атаковать без предупреждения. Раз средняя опасность в одиночку, то попробовать необходимо, в любом случае. Псаркан стоял к Артему спиной, но внезапно поднял голову и начал вдыхать воздух, принюхиваясь. Его ноздри расширялись, и он с шумом выдыхал пар. Заметил, пронеслась в голове мысль. Артем, выскочив в дверной проем, сжавшись как пружина, оттолкнулся и резко помчался в сторону твари, врезаясь в нее щитом и вонзая в нее свой пугеа по самую рукоять. Руку окропило кровью и, врезавшись в тварь, она упала, но и Артему досталось ободком щита по лицу. Щит предательски затрещал от приложенных усилий, но выдержал. Придавив еще и коленом заднюю ногу твари, Артем вытащил свой клинок и начал наносить один удар за другим, пока скулящая тварь под ним не затихла. Внезапно перед глазами вспыхнули оповещения. Убит Псаркан 3 ЛВЛ, получено 20 Б, получено 1 уровень, Получено 2 общих очка характеристик. После того, как Артем понял, что все кончено, клинок выпал из его рук и его скрючило в рвотном позыве, но он не ел со вчерашнего вечера, так что после того, как его отпустило, он встал и взял клинок. Подойдя к трупу, вытер его о шкуру Псаркана. Пока рассматривал его труп, выскочило сообщение. Псаркан, 3 ЛВЛ, мертв, доступно снятие шкуры, изъятие игл. Вернул клинок в ножны, висевшие на поясе. В комнате стоял запах смерти, крови и распоротых кишок. Артем, прокашлившись, осмотрелся и увидел сумку парня, которому не свезло. Может быть, потом я начну их потрошить на всякие ингредиенты, но сейчас что-то мутит. Да, жизнь резко изменила свой ход. Вроде бы недавно все жили относительно мирной и размеренной жизнью, как нас закинули на эту планету и заставили выживать. А еще здесь тебя могут убить за каждым углом, и это, похоже, не самая сильная тварь, которая мне встретилась. Поднимая сумку и убирая ее в свою, думал Артем. Когда он собрался уходить, то его привлекло нечто странное и неестественное в этой комнате. Здесь все залито кровью, грязь и мусор на полу, мох на стенах, а паутина свисает словно шторы, но при этом на полу за тварью лежит какой-то инородный предмет. Шар мутно-серого цвета, выглядел он явно не вписывающимся в здешний интерьер. Обойдя тварь по кругу, Артем присел на корточки к ее голове и увидел рядом с шаром монеты. Подобрав шары монеты, он направился в другую комнату, чтобы уйти подальше от смердящего трупа. Сняв щит с руки и поставив его у стены, припал к ней и сполз спиной до обломков то ли комода, то ли еще чего-то такого, усевшись на них. Взяв 8 медных монет по 10 каждая, 80 медных, понятно, нужны деньги, иди и кроши монстров, беря шар в руку, сказал Артем. Шар награды, наверное, нужно сказать или подумать, открыть. После этих слов, шар распался мутно-серыми шариками, и в руках у Артема лежал кусок кольчуги. Только не говорите, что выпали кольчужные трусы. Майл Хумерас, Примечание. Крепится к ларице хамата. Не очень сильно, но защищает плечи. Когда эту систему настроит, половина на русском, половина на латыни. Умение понимать языки земли не дает умения читать на них. Приходится проговаривать название вслух и только тогда понимать, о чем идет речь. Хотя в случае с пуги или кольце или кольцеями, как правильно, все рано понятно только по внешнему виду. В общем, в переводе как «железные плечи», ранга «Е», начинаю потихоньку обрастать хоть простенькой, но какой-то броней. Опершись на стену рукой, Артем встал и начал примерять наплечники, зацепив их за специальные крючки, хотя раньше он их там не видел или не замечал. Ведь не каждый день носишь кольчугу, но теперь явно придется почаще. Теперь, когда рука прикрыта моим суперщитом, а плечо хоть какой-то броней, мне будет еще чуть более спокойней, но не сильно. Надев щит на руку и вытащив клинок, Артем пару раз махнул им по диагонали, примиряясь, как внезапно услышал хруст мусора, и звук доносится явно из дома. Потом послышался скрежет когтей по полу и работа мощных легких, выдувающих воздух, когда этот кто-то принюхивался. Артем замер, в голову лезли глупые мысли. Вот и гости пожаловали, но, как говорится, чай дохлебываем и убываем, а раз по собственному желанию уходить не хотите, я вам помогу. Прислушиваясь, Артем замер в готовности в любой момент воткнуть свой ржавый, но острый пуга. Но враг пошел в другую сторону, там, где лежал труп парня и убитого им монстра. Тут два варианта: либо это другая и неизвестная тварь, либо уже почти свои, родные псарканы пришли проведать своего товарища. И я очень надеюсь, что второй вариант. Было бы неплохо, конечно, чтобы это были мои галлюцинации, но я вроде еще в полном здравии. Артем встал с одной стороны дверного проема, так чтобы ему было удобно нанести неожиданный удар правой рукой с клинком в ней. Сжав крепче его, он, казалось, затаил дыхание и, вслушиваясь в тишине рассвета, от ожидания напряглась каждая мышца на теле парня. Он слышал, как тварь добралась до комнаты и сейчас там что-то разнюхивает. Было слышно, как раздуваются ее мощные ноздри. Соблазн выглянуть был огромен, но Артем сдержался, понимая, что даже если его учует, у него уже не будет шанса застать тварь врасплох. Когда скрежет когтей об остатки полов и хруст мусора начал приближаться, Артем приготовился к удару, уповая на удачу. Время растянулось словно кисель, звуки постихли под напором стука сердца в голове. Казалось, его слышно по всей деревне. Пум-пум-пум. Затем все случилось как будто в ускоренной съемке, Артем даже ничего не успел толком понять, как тело, казалось, простоявшее вечность в готовности нанести удар, сделало все само. Как только тварь подошла к дверному проему, за которым стоял Артем, она начала принюхиваться и сделала ошибку. Она частично показалась в проеме, нюхая воздух комнаты, только после этого резко запрыгнула в нее, разворачивая в полете свое тело в сторону Артема. Ее шерсть с шипами встала дыбом, а пасть, полная острых и тонких зубов, замерла в оскале. Артем, увидев напряженные к прыжку лапы Псаркана, решил действовать на опережение, сжав крепче клинок. «Ну что, яйца в кулак и вперед!» — напутствовал, подбадривал себя Артем. Резко выскочил в дверной проем и увидел пригнувшуюся к прыжку тварь. Заметив Артема, она прыгнула, целясь ему в глотку. Увидев размытое очертание, успел приподнять щит, нанести и ударив твари в шею, клинок вошел монстру по самую рукоять и, перерезая позвоночник, застрял там. Вместе сцепились с ним, как клубок. Артем упал на спину, в очередной раз ударившись губой об щит. Сверху на него упал труп Псаркана. Сильно напрягаясь, он скинул тушу твари в сторону вместе с щитом. Перевернувшись со спины на руки, встав в планку, Артем резко выпрямился и встал с земли. Рукой, в которой только что был клинок, он вытер кровь с разбитой губы. Глянув на труп монстра, в очередной раз перед ним выскочили уведомления. Убит Псаркан 6 ЛВЛ, получено 30 Б. Боги земли обратили на вас свой взор. Резко пропустив сообщение, Артем подошел к туше и попытался вытащить свой пугя, но с первой попытки у него этого не получилось, поскольку он застрял между костяшками позвоночника. Помучившись с третьей попытки, ему это все-таки удалось, кое-как вытерев, став ему родным клинок, а шкуру твари, бережно убрал его обратно в ножны, слегка потерев предплечье левой руки, куда пришелся основной удар. Посмотрев по сторонам, Артем даже не понял, когда рассвело настолько, что уже можно было разглядеть все в комнате. Обойдя Псаркана, он не нашел своей награды. Найдя в обломках мусора более-менее сохранившийся кусок дерева, он подсунул его под монстра и с помощью его, как рычага, перевернул труп. Как он и думал, награда лежала под тварью: зеленый шар и серебряная монета. О, а за него дали немного другую награду, зеленую, с припиской «необычная», и денег, целых 5 серебряных. Радует, не зря рисковал, получается. Проверив историю логов, Артем удивился. С него я получил 30 Б. А во, 6 уровень, неплохо так. А он и с виду так крупнее, и шерсть уже ближе к серой. Значит, и опаснее. Убрав монеты в кошель на поясе и поднимая щит, сказал парень себе вслух, начал читать системное сообщение. Так-так, боги земли обратили на вас свой взор. Вы были выбраны в первой сотне перенесшихся и пробудившихся в новом мире. И в первой сотне убили монстра. Продолжайте в том же духе. Вы сейчас серьезно? Да, сказал он в воздух. Тут как бы по-другому не выжить. Нужно найти место, где можно перекусить, а то желудок уже начинает есть сам себя. Посмотреть статистику, раскидать характеристики. Может, пойти в первый дом, где нашел люк, заодно и посмотреть, что там. Пару факелов из паутины вроде бы сделал, только вот не проверил, как горят, думал Артем, направляясь обратно к первому дому, где обнаружил люк. Дойдя к дому, он, достав клинок, аккуратно зашел в дом, прошел по всем комнатам и, убедившись, что в доме больше никого нет, он прошел в комнату с люком, достав из сумки факел. Он все-таки попробовал его поджечь, горел хорошо, но недолго. Тогда он обмотал его еще и тряпьем из сундука, так горело получше. Артем вставил его в щель в стене и, сбегав к паутине и сундуку, сделал еще пару факелов. Вернувшись, он открыл люк и, вытащив из стены факел, и кинул его в черный проем подвала. Самодельный факел, упав на пол, осветил подвал. Заглянув внутрь, никого там не обнаружил. Тогда, убрав пугя в ножны, Артем начал спускаться внутрь подвала, прикрывая за собой люк. Спустившись с неплохо сохранившейся лестницы, хоть она и довольно страшно потрескивала рассохшимися досками, поднял факел. Анна открыла глаза, лежа в каком здании. Вокруг была кромешная тьма, лишь благодаря окну, а точнее то, что от него осталось, можно было что-то разглядеть. На сознание давила тишина. В окно было видно часть серого неба, в голове кружились мысли: где я, что происходит, на улице еще ночь или уже рассвет, сколько времени, что, черт возьми, происходит, это сколько я выпила. Голова раскалывалась даже от таких громких мыслей и отказывалась воспроизводить последние воспоминания. Все было как в тумане. Анна застонала и схватилась за голову от невыносимой боли. Ее сковал страх. Она могла, но очень боялась пошевелиться, пытаясь разобраться со своими мыслями. Анна работала риэлтором уже 10 лет. На днях ей исполнилось 35 и жила она в трехкомнатной квартире с 22-летним братом. Родители умерли, и им досталась эта квартира по наследству. Брат Игорь работал автомехаником и учился заочно в колледже, так как после армии сразу пошел работать. Других родственников у них не было, как не было и близких друзей или подруг. Даже ее юбилей они праздновали вдвоем с братом дома. Вчера она праздновала с коллегами удачно завершенную сделку, продажи пентхауса по очень завышенной цене, никто не хотел его брать, но Анне подвернулся клиент, которого она уболтала. За это начальник выдал ей премию и устроил небольшой сабантуй в честь этого дела. Из-за того, что никто не мог его продать, ему постоянно прилетало из головного офиса. Но цену снижать они не хотели, либо ее начальник просто так говорил, пользуясь пентхаусом в своих целях. Начальник постоянно пытался флиртовать с Анной, приглашал ее на свидание, всячески проявлял к ней интерес, проявляя различные знаки внимания, но он был не в ее вкусе. Жадный, думающий только о себе и всегда идущий по головам. Анна девушка с запоминающейся внешностью и стройной фигурой. Ее рост чуть выше среднего, что позволяет ей выглядеть изящно и уверенно. У нее пропорциональное телосложение с акцентом на тонкую талию, которую она любит подчеркивать облегающими нарядами. Черты лица Анны мягкие и выразительные. У нее округлые щечки с легким персиковым румянцем и маленький аккуратный, немного вздернутый носик. Глаза у Анны глубокого карего цвета. Ее длинные и густые волосы цвета насыщенного каштан можно было снимать в рекламе шампуня. Она часто собирает их в хвост или оставляет распущенными, позволяя им свободно струиться по плечам. Потом она помнит, что все были навеселее, и пока не переборщила с этим весельем, решила поехать домой. Когда она собралась домой, начальник вызвался ее подвести домой. Анна согласилась, ведь уже было поздно. Проводив ее до квартиры, вяло поприставав, получил от нее очередной отказ. Анна открыла дверь ключами и, попрощавшись грубовато, надо было на такси ехать, промелькнула мысль в голове девушки, пошла внутрь. В зале на диване сидел ее брат. «Что-то ты сегодня долго, опять этот хмырь приставал. Сестрен, ты не стесняйся, если достал, скажи, мы с пацанами порешаем», сказал брат, не оборачивая голову, сказал Игорь, за что получил от Анны легкий подзатыльник. «Прекращай давай, спать собираешься, да сейчас, досмотрю фильмец». «Ладно, я вымоталась, и я спать», заходя в комнату, сказала она брату. Зайдя в комнату, сбросила с себя одежду, оголив свое прекрасное тело, оставшись в одном нижнем белье, и, завернувшись в плед, прилегла на кровать. Вскоре ее веки сомкнулись, и она погрузилась в царство грез. Внезапно она открыла глаза и рот в попытке закричать, но не смогла даже пошевелиться. В голове раздался громогласный голос. «Смертные, пока мы были в заточении, вы почти уничтожили наше творение, землю, а с ней и себя. Помните, что судьба вашего вида теперь в ваших руках. Докажите, что вы достойны жизни и процветания». Закончили речь неведомые существа. Сознание вновь отключилось, оно начало стремительно проваливаться. Анне показалось, что она падет с кровати, но попытавшись резко встать и прекратить падение, тело ее не послушалось. Мгновение и падение прекратилось. Открыв глаза, она прищурилась от яркого света, осознавал себя, но все также не в силах пошевелиться. Открыв глаза после того, как они привыкли к яркому свету, она осмотрелась. Поняв, что находится в неком пространстве, зависнув непонятно где, тело отказывалось слушаться. Анна помнит эту панику, эти мысли, это непонимание происходящего. Какой-то женский голос ей что-то говорил, но из-за паники она ничего не поняла. После она помнит облегчение, женский голос, божественная система, какие-то буквы, бегущие перед глазами. Сарухан, какой-то Сарухан навязчиво лезет в голову. Она все вспомнила, все в голове прояснилось. Но казалось, что это какой-то сон. Все это нереально, такого ведь не бывает. Не может быть, были мысли девушки. Так значит, то, что я вчера выпила, ни при чем. И мы на каком-то сраном Сарухане. Весело. Анна, немного уняв панику, приподнялась на локтях, попытавшись осмотреться. Она находилась в странном деревянном доме, вокруг воняло затхлостью и плесенью. С потолка свисала паутина, в углах и на стенах было много мха, а на полу валялись кучи мусора. Внезапно из соседней комнаты, за спиной Анны, раздался какой-то шорох. Она напряглась, сердце провалилось, в желудок от страха. «Сука, кха-кха, «Моя башка», — услышала она голос Игоря из соседней комнаты, и камень упал с души, сразу стало так легко и не страшно. Кое-как поднявшись, вся измазавшаяся в грязи, взгляд девушки зацепился за сумку, как у почтальона, она как-то не вписывалась в общий интерьер квартиры. Присмотревшись над сумкой, как в ее голове всплыла надпись. Девушка протерла глаза и посмотрела еще раз, надпись не исчезла. Взяв сумку за ручку и волоча ее по земле, она направилась в комнату, остановившись в проходе. Анна увидела своего брата, лежащего в куче мусора и обломков трухлявых досок. Он лежал в одних трусах, рядом с ним валялась такая же сумка один в один, как будто сделанная под копирку, даже слова такие же всплыли, как у нее.